55. Выбирайте общественный транспорт. Вы наверняка слышали, что машины вредят экологии из-за выхлопных газов, что они опасны для вашего здоровья и что нужно больше ходить пешком. Пришло время узнать, что из-за стирания шин на дорогах микропластик попадает в океан. Это общемировая проблема, открывшаяся сравнительно недавно. Но последние исследования доказывают, что вопрос заслуживает большего внимания. По возможности отказывайтесь от машин в пользу общественного транспорта, прогулки или велосипеда.